Глава 20. Высокий, солидный, богато одетый человек с окладистой бородой неспешно зашел в двери ресторации сразу же после открытия. Окинув общий зал быстрым взглядом, увидел бегущую мимо девушку в переднике с вышитым цветком. Приглядевшись, он громко обратился к ней. «Голубушка, Розочка, удели секунду свое внимание». Девушка подошла к нему и улыбнулась. «Рада приветствовать вас в ресторации «Северград», сударь. Мы уже открылись. Чем я могу вам помочь? Посоветовать удобный столик с красивым видом? Рассказать о новинках в нашем меню?» «Голубушка, благодарю за внимание», — с легкой улыбкой учтиво ответил ей мужчина. «Но ничего из этого мне пока не нужно. Я прошу тебя пригласить прямо сюда очаровательную владелицу этого заведения». «Как вам будет угодно, сударь». Девушка обозначила поклон и умчалась. Через пару минут в зале появилась хозяйка. Она шла быстро, на ходу просматривая какие-то бумаги. Несмотря на ранний час, ее платье было нарядным. Темно-зеленое, строгое, но с дорогой вышивкой по вороту и манжетам. Волосы убраны в сложную, но практичную прическу. Вся она была образцом деловой хватки. «Что случилось?» — спросила она, медленно поднимая глаза. И вдруг она замерла. Бумаги ее в руках опустились. Взгляд секунду назад такой сосредоточенный потеплел. В уголках глаз обозначились лучики тонких морщинок от мгновенно вспыхнувшей улыбки. «Владимир!» — произнесла она, и в ее голосе смешались удивление, радость и легкий укор. «Какими судьбами? В такой ранний час!» Белоградский купец, которому Людмила давно запала в душу, не ответил, а слегка склонил голову, и на его губах тоже появилась сдержанная, но искренняя улыбка. Он сделал простой изящный жест. Рука, до этого лежавшая за спиной, плавно вышла вперед. В ней оказался большой букет. Не просто пучок полевых цветов, а настоящая роскошь, привезенная должно быть из далеких оранжерей, скорее всего, откуда-то с юга. Крупные, бархатные бордовые розы, обрамленные нежной дымкой голубого эвкалипта и кружевом папоротника. Цветы были свежи, на их лепестках еще блестели капли воды. Букет был обернут не в грубую бумагу, а в тонкий серебристый шелк. Людмила замерла. Ее удивление было не наигранным, а самым настоящим. Рука с бумагами непроизвольно прижалась к груди. «Владимир, что ты? Это же...» Она запнулась, взглянув на цветы, потом на него и снова на букет. Щеки ее слегка порозовели. Ей было очень, очень приятно. Это читалось в каждом движении, в том, как она, наконец, протянула руки и осторожно, почти с благоговением, приняла тяжелый ароматный букет. «Они чудесны. Спасибо, это очень приятно. Но что за повод?» «Утро должно начинаться с прекрасного», — просто ответил Владимир. «Особенно, если знаешь, что первым приятным человеком в этом городе, кого ты увидишь, будет хозяйка лучшей ресторации на 300 верст вокруг». Людмила рассмеялась, уже свободнее, отбросив деловую маску. «Лучше это ты загнул, конечно, но спасибо, не ожидала. Проходи, накормлю завтраком. У меня как раз свежая выпечка, только что из печи, да ветчина особая, тебе понравится». Владимир мягко, но твердо покачал головой. «Я ненадолго, к сожалению. Дела торговые. Товар ждет отгрузки, мне необходимо присутствовать лично. Я забежал буквально на полчаса, душа моя». На лице Людмилы мелькнуло легкое разочарование, быстро смененное хозяйственной решимостью. «Ну, выпей со мной хоть чашку кави», — настаивала она, уже поворачиваясь и жестом приглашая его идти следом. «Нельзя же вот так с порога и обратно. Ты же любишь этот напиток?» Купец, статями больше похожий на былинного богатыря, смотрел на нее, и в его проницательных глазах теплилось что-то мягкое. Он вздохнул, сдаваясь. «Одну чашку. Только из-за твоей кави. Ты же знаешь, Людмила, из твоих рук я выпью даже кружку яда». «Думаю, мы не будем доводить до таких крайностей», — задорно подмигнула Людмила и, не выпуская букета, повела его за руку через боковую арку. «Пойдем на террасу. Там тихо, воздух свежий. И...» Она оглянулась на него через плечо с лукавым блеском в глазах. «Такой ранний час нам никто не помешает». Женщина бережно положила роскошный букет на соседний пустой стул, словно сажая за стол важного гостя, и опустилась на свою сторону. Владимир сел напротив, откинув полы кафтана. Его движения были плавными, но в них чувствовалась энергия человека, чье время расписано по минутам. Людмила, не глядя, подняла руку и сделала в воздухе легкий, почти незаметный жест, два согнутых пальца, направленных к залу. Сигнал был понят без слов теми, кому был адресован. Тишина между ними была комфортной, наполненной утренним пением птиц в ветвях и нарастающим гулом просыпающегося города. Они просто сидели молча, и в этом молчании было больше доверия, чем в иных долгих разговорах. Через пару минут появилась та же подавальщица. На подносе у нее стояли две дымящиеся фарфоровые чашки с густым черным кофе, источающие терпкий и горьковато-пряный аромат, и небольшая тарелка с выпечкой, от которой шел соблазнительный дух свежего слоеного теста и масла. «Спасибо, Маша», — тихо сказала Людмила, и девушка также бесшумно удалилась. Владимир взял свою чашку, поднес к лицу, вдохнул аромат, и на его суровом лице появилось почти детское выражение предвкушения. Он сделал небольшой, осторожный глоток и прикрыл глаза. Несколько секунд купец просто сидел так, отрешившись от всего. От дел, от своего каравана и от этого города. Его лицо расслабилось, глубокие складки у рта разгладились. Это было блаженство простого, но совершенного удовольствия. «Божественно!» — наконец выдохнул он, открывая глаза. В них светилась искренняя благодарность. «Это совершенно непревзойденный вкус. Что-то подобное пробовал в далекой молодости, когда ходил с караваном за море». «Ты не так стар, Владимир, как рассказываешь», — довольная Людмила была явно польщена. «Один хороший друг посоветовал такой рецепт заваривания. Очень рада, что тебе нравится». Она пила свой напиток медленнее, с легкой улыбкой наблюдая за мужчиной. Потом ее взгляд скользнул по его лицу, и она увидела, как он цепким взором внимательно смотрел террасу, цепляясь взглядом за проходы, за окна первого этажа, выходящие сюда. Сделав еще глоток, поставил чашку на блюдце с тихим звоном. «Людмила, я тут заметил, когда заходил, то, чего раньше не было», — начал он непринужденно, как бы между делом. «И не могу не спросить. У тебя, кажется, народу прибавилось в охране? Или мне показалось?» Людмила не стала делать вид, что не понимает. Она тоже поставила свою чашку. Легкая улыбка сошла с ее лица, уступив место сдержанной серьезности. Ее глаза встретились с его взглядом прямо и открыто. «Нет, ты совершенно прав, не показалось», — ответила она просто. Владимир наклонился чуть ближе через стол. В его позе не было тревоги, только сосредоточенная деловитость. «У тебя есть повод чего-то опасаться?» — спросил он также прямо, опуская все светские условности. «Расскажи мне, я волнуюсь за тебя. Если нужно, могу оставить у тебя часть своих ребят. Это проверенные люди, не чета вашим городским стражникам, которые только снуют по углам за мздой». Людмила покачала головой, ее пальцы слегка повертели ручку чашки. «Нет, Владимир, спасибо. Людей у меня достаточно. Это же не городские стражники, как ты наверняка заметил, а специально обученные парни, которые знают свое дело. Я доверяю им». Она сделала паузу, ее взгляд на миг ушел куда-то вдаль, за изгородь, туда, где высились крыши Северграда. «А повод?» — она снова посмотрела на своего визави, и в ее глазах была не тревога, а скорее усталое понимание. «Да, повод, возможно, есть. Не могу сказать, что непосредственно мне или ресторации что-то угрожает. Но в самом городе многое переменилось, и здесь становится неспокойно. Понимаешь?» Людмила не стала выкладывать ему факты, которые хорошо знала, как не упомянула и всевозможные слухи. Вместо этого она сделала еще один небольшой глоток из своей чашки. «Хотелось бы, конечно, узнать все более подробно», — тихо отозвался Владимир. Его лицо стало непроницаемым. «Жаль, что у меня сейчас мало времени. Я прошу тебя, Людмила, будь осторожна. Твоя судьба мне далеко не безразлична. И если эти перемены в городе примут для тебя неблагоприятный оборот, станут чем-то конкретным и неприятным, пожалуйста, сразу дай знать через моих людей на торгу. Они окажут любую помощь, душа моя, я отдам все необходимые распоряжения и сам примчусь с любого конца света, где бы ни был в этот момент». Людмила смущенно улыбнулась и проговорила. «Благодарю за заботу, Владимир, мне очень приятно. Надеюсь, что до таких крайностей не дойдет». Мужчина поставил пустую чашку на блюдце. «Кстати», — вспомнил он и опустил руку во внутренний карман своего камзола. Его пальцы нащупали плоский жесткий конверт из плотной вощеной бумаги. Он извлек его и положил на стол между ними, но не отпустил, придерживая пальцами. «Мне поручили кое-что передать здесь, в Северграде». Людмила посмотрела на конверт. На нем не было имени, только неброская коричневая сургучная печать со знаком, на котором был изображен стилизованный башенный зубец, обвитый цепью. «Похоже, что-то важное», — констатировала она, понимая серьезность таких поручений. «Именно», — подтвердил Владимир. Его голос стал чуть тише, хотя вокруг никого не было. «Это письмо мне вручил сам начальник Белоградской стражи Велигор. Очень уважаемый у нас человек, да и вообще крайне серьезный старик. Сказал, что нужно вручить лично в руки человеку по имени Светозар. У вас, в Северграде, случайно не подскажешь, где его искать?» На лице Людмилы вместо замешательства или настороженности появилась легкая, почти ироничная улыбка. Она откинулась на спинку плетеного кресла, сложив руки на коленях. «Случайно знаю?» «Нет, не случайно. Очень хорошо его знаю», — сказала она, и в ее тоне появились нотки своеобразной гордости. «Он мне как родня». Владимир приподнял бровь, но ничего не сказал, дав ей продолжить. «Могу предложить два варианта», — деловито продолжила Людмила, как будто обсуждала выбор вина к ужину. «Первый. Я могу послать за ним сейчас. Но он человек, как бы тебе это правильно сказать, занятой и не всегда на виду, поэтому придется подождать, пока его найдут. По времени где-то час, может, два, вряд ли больше». Она посмотрела на мужчину, прекрасно зная, что у купца, чей товар ждет погрузки, нет свободного времени. «Второй вариант. Я могу сама передать ему это письмо, когда он здесь появится». Владимир секунду смотрел на него. Его проницательный ум оценил риски. Передать поручение Велигора через третьи руки — это, конечно, нарушение негласного правила. Но правило это было для посторонних. Людмила же для него не была чужой. Он ей доверял, и ее слово стоило больше, чем клятва иного залетного купца. К тому же Велигор, поручая это, знал, что Владимир — человек дела. Главное, чтобы письмо дошло. Он слегка подтолкнул конверт через стол в ее сторону. «Выбираю второй вариант. Он сэкономит время и нервы». Гонец позволил себе короткую усмешку. «Передашь лично?» «Не сомневайся», — уверенно кивнула Людмила, беря конверт. Она не стала прятать его, положила рядом с собой на стул, будто это была очередная товарная накладная. «Он получит его сегодня же. Может быть, спокоен». «Спасибо, Людмила, ты меня очень выручила». «Кстати», — сказал он вдруг, и его голос приобрел оттенок озабоченности. «Ты говоришь, что в городе неспокойно, а на подступах к вашему Северграду и вовсе случаются странности». Людмила слегка насторожилась. Она прекрасно понимала, что любой купец много времени проводит в пути. Любая странность на тракте могла стоить денег, товара, а то и самой жизни. «Что именно?» — спросила она, отставив чашку. «Ветер», — сказал Владимир, качая головой. «Он ведет себя как-то не так. Возможно, ты знаешь этот участок пути. У перепелиного оврага всегда тянет холодом с севера, будто из-под земли. А у трех кривых старых сосен всегда штиль и пыль столбом стоит. Мы, перевозчики, по ветру там как по часам раньше сверялись». Он помолчал, собираясь с мыслями. «А сейчас он дует как попало, буквально. Вчера на ровном месте, где от века сквозняка не бывало, налетел такой порыв, что две груженные телеги чуть не опрокинуло, будто невидимый великан дунул из-за холма точно по центру каравана. Песок и пыль столбом, лошади встали на дыбы. А через полверсты — полный штиль, тишина мертвая, воздух тяжелый, как в погребе. И что-то похожее не раз и не два случалось. С полпути от Белограда к вам так чудило». В его словах не было суеверного страха. Для человека, чья жизнь зависела от предсказуемости дорог, это было тревожнее, чем слухи о разбойниках. Разбойников можно просчитать, нанять охрану. А чего можно ожидать от неправильного ветра? «И вот еще что показалось странным», — продолжил он, понизив голос, хотя вокруг по-прежнему никого не было. «Птиц в этом районе почти не видно, те, что обычно над лесом носятся. И зверье лесное к дороге не выходит, не шныряет по обочинам. Будто все живое почуяло что-то и затаилось. А ветер гуляет один, как хозяин, которому все дозволено». Людмила внимательно слушала, и по ее лицу скользнула тень. Она смотрела не на Владимира, а в свою чашку, как будто в черной кофейной гуще пыталась разглядеть причину безумства ветра. Мне дед когда-то рассказывал. Тихо выдохнула она. Давно, я маленькой совсем была. Говорил, когда стихии сбиваются с толку, это редко к добру. Обычно перед большими переменами или большой бедой. Она подняла на него взгляд. Твои люди хорошо вооружены? Как всегда, кивнул Владимир. Но отстали мало толку, если дорога неожиданно сама становится врагом. Или если дело в этом ветре. Он не договорил, оставив фразу висеть в воздухе, тяжелее, чем невысказанное предположение. Людмила, понимающе кивнула. Они оба знали такие истории, старые как мир. Иногда ветер бывает не просто движением воздуха. Порой у него бывает воля его буйного повелителя. И если настроение у него плохое, то и приносит он совсем не дождь, а ненужные сложности. Владимир сделал последний глоток кофе и, вздохнув, решительно отодвинул чашку. В глазах мелькнуло искреннее сожаление. Он откинулся на спинку стула, потом решительно поднялся. «Мне, к сожалению, пора, Людмила», — сказал мужчина. «Дела не ждут. Да и дорога опять же». Он не стал продолжать про ветер, лишь коротко махнул рукой. «Нужно отправляться». Людмила тоже встала, держась за спинку своего стула. Ее лицо выражало понимание, но в уголках губ спряталась легкая грусть. «Письмо не забудь, пожалуйста», — сказал купец, делая шаг к ней. Его взгляд упал на конверт, лежащий рядом с ней. «Велигор очень не любит, когда что-то идет не так». «Не беспокойся», — уверенно ответила хозяйка ресторации, в ее тоне не было и тени сомнения. «Можешь не волноваться об этом, Светозар получит его еще до исхода дня. Я свое слово держу». Они сделали несколько шагов к выходу с террасы. Он стоял теперь совсем близко и нежно смотрел на нее. Маска делового человека окончательно слетела. Взгляд стал теплым, открытым, немного усталым и влюбленным. «Знаешь, я очень хотел бы остаться», — произнес он тихо, почти шепотом, будто признаваясь в чем-то запретном. «Хотя бы на денек забыть все эти грузы, тракты, обязательства, просто побыть с тобой». Владимир взял ее руку и держал своей, большой и сильной, покрытой старыми шрамами и мозолями. «Людмила», — он сделал паузу, собираясь с духом, — «может, хватит нам жить в разных городах? Перебирайся ко мне в Белоград, там будет безопаснее, и я всегда буду рядом». Предложение повисло в воздухе. Людмила не убрала руку, она посмотрела ему в глаза, и в ее взгляде не было ни испуга, ни восторга. «Владимир», — начала она так же тихо, — «это очень серьезное предложение. Ты же понимаешь, я не могу вот так с разбегу все бросить и сказать «да». Мне нужно подумать, и я обязательно это сделаю. Но...» — она слегка сжала его пальцы. «У меня ведь здесь не просто дом, тут еще и дело, серьезное дело. Оно кормит не только меня, но и еще десяток семей. Они на меня рассчитывают, и я не могу их вот так в один день выставить за дверь». Он слушал, не перебивая, и на его лицо легла тень грустного понимания. Потом кивнул, так как сам был хозяином, и от его оборотистости зависели десятки людей. Он знал этот тяжелый груз и уважал то, что она осознает его. «Понимаю», — ответил тихо, грустно, но в то же время просто, без упрека. И вдруг ее глаза блеснули лукавым, почти девичьим огоньком, который прорывался сквозь образ степенной хозяйки. «А может быть, ты сам?» — спросила она, подняв подбородок. «Не хочешь ли ты перебраться в Северград? Торговать можно и отсюда. А кавия у меня, как ты сам признал, божественная». Он замер, явно не ожидая такого поворота. Его брови поползли вверх, а спустя мгновение мужчина рассмеялся. Коротко, искренне, от души. Удивленно хлопал глазами, будто перед ним появилась не Людмила, а какая-то новая, незнакомая дама, способная на такую дерзость. «Вот ж не думал, что ты с козырей зайдешь», — выдохнул он, все еще смеясь. «В Белограде у меня все налажено. Люди, склады, связи». Он внезапно замолчал и задумался. Владимир оглядел женщину, террасу, цветы в ее руках, знакомый силуэт ресторации за спиной. «Ты знаешь, я над этим...» — он опять запнулся. «Обязательно подумаю. Честное слово». И, поднеся ее руку к своим губам, нежно, почти благоговейно коснулся пальцев долгим, теплым поцелуем. Потом отпустил, вздохнул и взмахнул правой рукой. «До скорой встречи, Людмила. Береги себя, душа моя, и подумай над моим предложением». «И ты подумай, Владимир!» — улыбнулась она ему в ответ и провела ладонью по его щеке. Купец развернулся и быстрым решительным шагом, не оглядываясь, направился к выходу. Людмила осталась стоять на террасе. Она посмотрела на пустую чашку на его месте, потом на конверт с сургучной печатью. Глубоко вздохнула, подняла конверт и букет и твердым шагом направилась внутрь.